Среди множества вооруженных эльфов в крепости, я заметил и других существ. Их можно было бы принять за низкорослых людей, если бы не заостренные уши. Невысокие, они, в отличие от любящих украшения эльфов, были одеты просто, даже бедно. Их лица сохраняли маску равнодушного подчинения. На эльфов они старались не смотреть и перемещались, прижимаясь к стенам зданий. Народ Лотали выдала мне память, рабы эльфов. Вот так вот, светлоокие, высокие, благородные эльфы оказались банальными рабовладельцами. Хотя, ничего удивительного, в обществе, где каждый считается воином, кто-то ведь должен выполнять повседневную работу. Насколько это справедливо, один лишь священный свет ведает. Мы остановились у одного из домов и нас, хотя опять же, почему нас, только меня, Оленька следовала за мной добровольно. Так вот, нас ввели внутрь. Там, в окружении охраны и слуг Лотали, за столом сидели двое высокоранговых эльфа. Один из них, в сине-зеленых одеждах, похожих на особо вычурный камзол, недобро посмотрел на меня. К его надменному выражению лица примешалось чувство презрения. Я внимательно рассматривал его. Высокий лоб, тонкие черты лица. Вокруг правого глаза остался отпечаток, похожий на шрам от ожога. Но он не портил его, а придавал суровости. Но особо выделялись его волосы. Длинные, зачесанные назад, они оставляли открытым высокий лоб. От центра лба назад тянулась широкая седая прядь, переходящая далее в цвет вороного крыла. Хельвин Маленкор Хрид, родственничек Оленьки, отдавший приказ арестовать меня. На его шее висели 4 черных жемчужины. 10-й ранг. Его сосед, облаченный в такой же камзол, только темно-синего, почти фиолетового, цвета с золотыми росчерками, выглядел не менее мрачно. Светлые волосы, куда короче, чем у Маленкорха, также были зачесаны назад. Я бы сказал, даже зализаны. Лицо костистое, с высокими скулами. Можно было бы назвать его пугающим, но вот я не испугливых. Из-под тонких, едва различимых белесых бровей, на меня смотрели серые глаза, отливающие странной краснотой. Дуэндал Виаерсол, обладатель 11-го ранга, командующий гарнизоном и мой непосредственный командир. Когда эти двое обратили на нас взгляд, мои стражи и Алета преклонили колено. Я остался стоять. «Ты не только подлец, но и невежа», — надменно произнес Маленкорх. «Выбирай слова», — ответил ему я. На мгновение седовласый эльф опешил. Видимо, настоящий гунэльф не имел привычки разговаривать с ним столь грубо. «Где твое чувство ранга?» — спокойным голосом произнес Дуэндал. При этом, в его красноватых глазах мелькнули искорки веселья. «Почему этот дезертир при оружии?» — обратился Маленкорх к начальнику конного отряда. «Он ранен, господин», — ответил тот, — «и не представляет опасности. К тому же, он сам согласился следовать за нами, при условии, что меч останется при нем». Я не дал возможности седовласому ответить и спросил у командующего гарнизоном, почему меня называют дезертиром. «Да, кстати, почему, неужели, настоящий гунэльф дезертировал и нарушил присягу, или что там у этих остроухих?» «Ты покинул бастион без разрешения», — зазвучал надменный голос Маленкорха, «как это называется. За подобный проступок существует лишь одно наказание — смерть. Уведите его, мне некогда тратить время на труса и дезертира. Тогда дай мне последнее слово, о, великий Хельвин Маленкорх, из рода Ридов», — съерничал я. «Да будет тебе известно, что столь незначительный эльф, как я, потерявший свой высокий ранг одному священному свету известно каким образом, отправился в дальнюю разведку. И сейчас, я принес весть о вражеской армии, что движется по равнине к бастиону». Вокруг зашептались. На губах Маленкорха появилась тонкая, змеиная улыбка. «Ложь тебе не поможет. Ни один дозор не сообщил нам об этом. Постарайся сохранить хотя бы остатки достоинства, гунэльф Виспар». Все дозоры вырезали отряды гоблинов. Маленкорх взмахом руки прервал разговор, давая понять, что у него нет желания продолжать. Но тут заговорила Оленька. «Я готова поклясться, что все это правда. Когда я нашла гунэльфа, он сражался с гоблинами и саргантами. Мы с боями прорывались к бастиону, и гунэльф спас меня от...» Тут она ударилась в краску, от смерти. «Твоя родственница из семьи эльф известна своей правдивостью», — произнес Дуэндал. Маленкорх обратил к командующему гарнизоном недовольный взгляд. «В этом деле следует разобраться», — продолжил Дуэндал. «Гунэльф мой подчиненный, и я беру его под свою защиту. Временно. Если его слова не подтвердятся, он будет наказан по всей строгости закона». «Будь по-твоему», — мрачно ответил Маленкорх, не отводя тяжелого взгляда от Алеты. Та, сжавшись, опустила глаза. Дуэндал подозвал одного из эльфов своей свиты, что-то шепнул ему, и тот умчался выполнять поручение. Затем командующий щелкнул пальцами, и перед ним, рухнув ниц, оказался один из Лотали. Не удостоив раба взглядом, командующий произнес: «Отведи Гунальфа Веспара ко мне». Лотали вскочил и, согнувшись в три погибели, предложил мне следовать за ним. Далеко идти не пришлось. Дом командующего гарнизоном находился поблизости от дома Маленкорха. Два таких же дома также стояли неподалеку. Видимо, в них обитали другие высокоранговые эльфы. Судя по тому, что Маленкорх был из рода Ридов, а Дуэндал из рода Солов, можно было догадаться, что другие дома тоже принадлежат большим родам. Значит, в одном из них есть и представитель Маев. В доме Дуэндала мне выделили небольшую комнатку в подвале, с узким оконцем на уровне земли. Не тюрьма, конечно, но уже близко к ней. Когда Лотали ушел, я лег на постели, несмотря на выносливость организма Гунальфа, почувствовал усталость. Кажется, я даже заснул, но стук в дверь вырвал меня из забытья. Тот же самый раб сообщил мне, что господин Лвиаэр хочет меня видеть. Вслед за низкорослым слугой я поднялся по лестнице и оказался в большой комнате. Кроме круглого стола и трех стульев, там больше не было никакой мебели. На столе красовался запотевший кувшин с полупрозрачной жидкостью, три изящных кубка стояли рядом. На этот раз в комнате не было охраны и рабов. За столом сидел Дуэндал и еще один высокоранговый эльф, в белом балахоне с золотистыми узорами и каймой на рукавах. Его лицо, слегка полноватое для эльфов, было открытым, глаза словно лучились внутренним сиянием, слегка растрепанные светлые волосы лежали на плечах. Увидев меня, он встал и улыбнулся. На его шее висело ожерелье с четырьмя черными жемчужинами, 10-й ранг, как и у Маленкорха. «Глиндри Калвин Май, жрец священного света и мой родич, рад видеть тебя в добром здравии, Гунальф», — произнес он. Я не знал, насколько искренне его слова. Тут вообще все непросто. За стеной меня пытались убить гоблины и прочие твари, а внутри бастиона — свои же родичи-эльфы. Да, я даже не знал, что следует делать. Родственничек, что, тоже потребует преклонять колени, кланяться и приседать. Словно прочитав мои мысли, жрец продолжил: «Я слышал, твои манеры несколько огрубели, и не мудрено, навряд ли тебе приходилось расшаркиваться перед тварями за стеной, прежде чем убить их». Он рассмеялся, но тут же посерьезнел. «Да и такое несчастье». Он прикоснулся к жемчужинам на груди, намекая на мою потерю немалого 7-го ранга. «Но не стой, присаживайся, отведаем этого чудесного вина, столь любезно предоставленного нам Дуэндалом. А весь официоз оставим для встреч с Хальвином. Это он любитель коленопреклонения и чинопочитаний». Вино было чудесным. Оно мягко разлилось по телу, даря умиротворение. «Скажи, — начал Дуэндал, — почему ты покинул бастион?» Вот так, дружеское застолье начало превращаться в допрос. Глава 5. Что ответить-то? Откуда я знаю, какого черта Ахринуэль поперся за стены? Меня снедало чувство, — начал я, — чувство обреченности, словно священный свет. Блин, что дальше-то? Покинул меня. Я хотел вернуть свой ранг, встать на ту же ступень, с которой был сброшен. И воитель, и жрец понимающе кивнули. Что ж, похоже, я попал в цель. Я хотел обратить его взгляд на себя, продолжал я. Действуй, и священный свет обратит на тебя свой взор, произнес Глиндрик. Плохо то, что ряды получили преимущество из-за твоего необдуманного поступка, сказал Дуэндал. Мало было потери тобой ранга, так еще и дезертирство. Так пытается представить это Маленкорх. Думаю, мы сможем решить этот вопрос, промолвил Глиндрик. Ты, Дуэндал, можешь сказать, что Гун отправился в разведку по твоему приказу. Не выйдет. Маленкорх уже вызнал, что я не отдавал такого приказа. Приказ был тайным, например, тайным, но не от мага же. Он ведь входит в командование, как и ты. Действительно, я сидел и цедил вино, слушая, как два высокоранговых эльфа решают мою судьбу. Из их короткого разговора я уяснил, в стане эльфов царит полнейший бардак. Несмотря на военное положение, у них на первом месте междоусобица и внутренняя грызня. Хельвин Маленкорх, из рода Ридов, рвется увеличить свое влияние. Судя по всему, вполне успешно, раз против него объединились два рода, Май и Солы. Плюс ко всему, во всем этом как-то был замешан Ахринуэль. Вот только его потеря 7-го ранга смешала союзникам все карты. А еще, я просто диву давался, вот-вот перед стенами бастиона появится полчища врагов, а главной темой для командования остается, как ослабить Хельвина Маленкорха. «Да уж, все будет куда проще», — тем временем говорил Дуэндал. «Если твои сведения, Гун, подтвердятся и армия тьмы действительно появится здесь. Армия тьмы, как пафосно-то, светлоликие вы мои, можешь не сомневаться, ты ведь сам слышал, что родственница Рида подтвердила мои слова. Ах, это из семьи Элиф. Да-да, она известна своей правдивостью, но она слишком». Тут командующий с улыбкой взглянул на меня и добавил: «Заинтересована тобой, учитывая это, заинтересована мной». Как-то в памяти Ахренуэля не отложилась подобная информация, да я еле имя ее нашел. «Интересно, я не хочу лезть со своими советами, командующий, но я бы предпринял какие-нибудь действия из-за угрозы вторжения». Дуэндон и Глиндрик рассмеялись. «Не беспокойся, Гун, я ведь не зря ношу титул воителя. Я уже удвоил дозоры и держу в боевой готовности 300 отборных воинов. Тьма не подойдет незамеченной. Ну, да, если бы не я, то вы бы до сих пор выясняли отношения с Маленкорхом и очнулись бы, только когда гоблины и кто там еще есть в этом темном войске, уже лезли бы на стену. Думаю, Гунельфу, надо отдохнуть. Даже столь сильному воину иногда требуется сон», — заявил Глиндрик. Дуэндон кивнул. «Еще пару слов. Поставить тебя на командный пост я не могу, сам понимаешь почему, Гун, а заставлять подчиняться менее компетентным не хочу, так, что пока побудешь в моей свите». Я благодарно кивнул. «Наверное, это самое оптимальное решение для меня». Распрощавшись, я вышел из комнаты. Когда дверь за мной затворилась, я расслышал приглушенный голос жреца. «Боюсь, он стал бесполезен для нас». Ответа воителя я не расслышал. В комнате, скинув одежду, я с наслаждением растянулся на постели. Глиндрик, за глаза назвавший меня бесполезным, оказался прав, сон был мне крайне необходим. Я закрыл глаза, но заснуть так и не смог, застряв на границе легкой дремоты. Хотя, может быть, эльфы так и спят, кто их знает. Я позволил своим мыслям течь, как им угодно, и они, плавно поплыв, начали открывать мне файлы памяти Ахренуэля, до этого надежно запертые. Знания о мире, конечно, через призму восприятия их настоящим гунельфом, возникали перед моим внутренним взором. По старой легенде, эльфы пришли в этот мир со звезд, на странных сущностях и тигалах, одновременно живых и неживых. Остроухие принялись активно осваивать новый мир, и вскоре они владели огромной империей от Нимфосса до Гайрлинда, что бы это ни значило. Правда, против них объединились практически все разумные и полуразумные существа этого мира. Не только гоблины и ящеры, кажется, Алета назвала их саргантами, но и орки, тролли и многие другие. Видать, эльфы так задрали всех пока, строили свою империю, что местным стало совсем невмоготу. С другой стороны, исходя из того, что я видел, все эти борцы за свободу вовсе не были одуванчиками. Взять хотя бы, как они собирались надругаться над Оленькой. Тут у любого руки зачешутся, срезать им головы. Долгое время империя эльфов сражалась с силами тьмы, так эльфы называют своих противников. Затем что-то произошло, и эльфы стали терпеть поражение за поражением. Могу предположить, что остроухие больше интересовались внутренней грызней и уровнем собственного ранга, чем делами империи. Итог, как говорится, немного предсказуем. Их города были сожжены, земли захвачены, а из множества великих домов осталось только 9. Представители этих 9 домов бежали от наступающих орд и нашли спасение на полуострове Энрахат, защищенного неприступными горами и соединенным с остальным миром лишь узким проходом между скал. Здесь жил народ Лоталли. Можно было бы назвать их полуросликами, но, на мой взгляд, их рост разнился от 1,5 метра до 1,60 метра, примерно. Конечно, по сравнению с 2-метровыми эльфами Лоталли действительно смотрелись невысокими. Эльфы покорили Лоталли и превратили целый народ в рабов. Мне это напомнило историю Спарты, где племена дарийцев, вторгнувшись на Пелопоннес, точно так же обратили в рабство всех жителей Мессении. Как я уже знал, каждый эльф являлся воином. Что и не мудрено, надо было держать в подчинении Лоталли, оборонять бастион от войск тьмы, которые с завидным постоянством пытались уничтожить последний оплот эльфов, а еще участвовать в войнах с другими эльфами, ведь ранг сам себя не повысит. По достижению 7-го ранга перед эльфом открывались перспективы. Он мог выбрать одну из 4 гильдий, остаться воином, но уже на высоких командных должностях, стать магом, лекарем или жрецом. Здесь уже повысить ранг тяжелее, хотя пример Ахренуэля показал мне, что и на низших рангах это сделать непросто. По достижению 11-го ранга эльф получал право благородной крови, и тут я заснул. Или мне показалось, что я заснул. Я очутился в темном лабиринте, бродил там, натыкаясь на стены, тщетно ища выход из хитросплетений каменной ловушки. Не знаю, сколько я плутал по нему, но после очередного поворота я заметил, как вдалеке слабо мерцает свет. Я долго шел к нему, надеясь, что это выход. Но когда я приблизился, то свет оказался отблеском костра. Кто-то сидел ко мне спиной. В мерцающем огне я разглядел желтый плащ, накинутый на плечи сидящего. Заслышав мои шаги, незнакомец встал. Желтая ткань сбежала по его спине, развернувшись до самых колен. Он был высок, длинные волосы, ниже широких плеч, отливали медью. Движения, уверенные и стремительные. Незнакомец обернулся, и я понял, передо мной стоит Гунальф Веспар Май, настоящий. С бледного лица на меня вперился недобрый взгляд бесцветных глаз. Губы выглядели синими. Скуластое худое лицо, словно вырезано из камня, прямой острый нос и заостренный подбородок придавали эльфу хищное выражение. Он стоял в черных доспехах, точно таких же, что я скинул в комнате, когда укладывался спать. Собранный из множества пластинок доспех, укрывающий тело до колен, прикрывало нечто похожее на камзол из черной же кожи. На плечах лежали стальные вороненные наплечники. Тут я внезапно осознал, что сам нахожусь в теле обычного человека, в моем теле, простого парня Игоря. Оглядев меня с выражением далеким от дружелюбия, Гунальф произнес: «Садись». Сам он вновь опустился на то же место, с которого встал. Я обошел его и сел напротив. Меня не покидало неприятное чувство, что эльф может запросто свернуть мне шею голыми руками. Я человек не слабый, но рядом с этой машиной для боя чувствовал себя беспомощным. На что был способен Гунальф Веспар, я знал не понаслышке. Тут меня охватило странное чувство радости. Ведь это я управляю им, это мои лицо и повадки вселяют в окружающих осторожность. Ведь Гунальф Веспар, это я. Где мы? Спросил я. В лабиринте грез. Это что такое? Пока не знаю, я оказался здесь, когда ты занял мое тело. Почему это произошло? Меня обжег взгляд бесцветных глаз. Ты ведь уже знаешь, что не так давно я обладал 7-м рангом. Я кивнул. Эльф может потерять свой ранг только в двух случаях: либо сам священный свет лишит его заслуг, либо это сделают враги, сорвав жемчужины с шеи. Хотя, такое происходит крайне редко. Ну, обалденная у них система. Можешь упираться изо всех сил, достичь высот, но в любой момент твои заслуги могут бесследно растаять, или более удачливый соперник сорвет их с тебя. Последнее, продолжал Гунальф, страшный позор. И как ты лишился своего ранга? Осторожно спросил я. Эльф помолчал, затем продолжил. Хельвин Маленкорх очень амбициозен. Он хочет не только укрепить влияние ридов в нашем доме, его планы куда грандиознее. Он старается рассадить своих родичей на все значимые посты, и ему это удается. Май и Солы заключили тайный союз, чтобы противостоять Маленкорху. Мы думали, что его целью является просто 12-й ранг у магов, но все оказалось куда сложнее. Об этом я узнал здесь, в лабиринте грез. Иногда я захожу в сны Хельвина и там вижу совсем иное. Гунальф недобро усмехнулся. Единоличная власть над домом, вот его цель. Ахренуэль произнес это с таким апломбом, словно я должен был подпрыгнуть от его слов. Но мне было немного все равно. И при чем тут потеря твоего ранга? Спросил я. И как это объясняет, что я занял твое тело? Гунальф смерил меня презрительным взглядом, сжал и без того плотно сжатые губы, зло выдохнул и продолжил. Воитель Дуэндал и жрец Глиндрик обратились ко мне с предложением: как только я достигну 7-го ранга, то выберу для себя гильдию магов. Там давно царит безраздельная власть ридов, и эльф из другого рода будет весьма кстати. Разумеется, я согласился. Но в одно по-настоящему ужасное утро я проснулся и обнаружил, что ремешок на моей шее пуст. Глаза Гунальфа засветились яростью. Он сжал кулаки, поднялся. Могу поклясться, этот пройдоха Маленкорх сумел стащить их, при этом не побеспокоив меня. Я бы проснулся, если кто-нибудь лишь просто оказался рядом. Я проснулся бы, даже если бы сам священный свет превратил жемчуг в прах. Но я спал, только магия могла так крепко усыпить меня. Он замолчал, его плечи поникли, а ярость во взгляде погасла. Я не могу обвинить Маленкорха в этом, но нутром чую, без него не обошлось. Он как-то узнал о нашем плане и решил действовать на упреждение. Он прошелся, затем, обернувшись ко мне, вновь заговорил. У меня оставался только один путь, вновь завоевать свой ранг. Но где гарантия, что проклятый колдун снова не провернет свой фокус? И тогда я обратился к демону. А во, тут еще и демоны есть, Галсвин, существо за пределами моря. Тут я не совсем понял, о чем говорил эльф. Мы заключили договор, он дарует мне свою печать. Гунельф стиснул зубы, так, что желваки загуляли по скуластому лицу, а я открою ему путь в Анарахат. Но кто будет держать слово, данное мерзкой твари из-за пределья? Гунельф цинично улыбнулся. Как только демон выжег печать на моем теле, я поразил его мечом. К сожалению, эта мерзость предвидела такой исход событий. Что было далее, думаю, ты понимаешь. Я оказался в твоем теле, а ты здесь, в лабиринте грез. Эльф кивнул и тяжело, словно его покинули последние силы, опустился на свое место. А что с моим телом, тем, что осталось в моем мире? Задал я вопрос. Гунельф пожал плечами. Не знаю, но если твое сознание в моем теле, а мое в лабиринте, можно предположить, что твоим телом сейчас управляет демон Галсвин. Я усмехнулся, представив, как прифигеет демон, увидев орущего на него начальника. А как прифигеет начальник? Надеюсь, этот Галсвин превратит его в использованный ГВ во что-нибудь неприятное. Так ты не убил его, ты ведь не думаешь, что демона можно обычным мечом? В настоящем Гунельфе меня поражала одна вещь, ему было все равно, кто я. Он понимал, что я некое разумное существо из другого мира, и этого знания было достаточно для него. Эта печать здесь, я указал на правую половину груди. Да, но о ней никто не должен знать. Демоны, враг куда опаснее сборища тьмы, этого зверья и уродцев. А ведь он собирается вернуться, осенило меня, вернуться в свое тело. Эта мысль показалась мне неприятной. Что будет со мной, когда сознание Гунельфа снова обретет власть над телом? Я окажусь здесь, в темных подвалах лабиринта грез, или вернусь в родной мир, к унылой и бесцветной жизни? В чем сила этой печати? Первое, она защищает своего носителя от любой магии. Второе, любое неожиданное нападение на тебя становится неудачным для атакующего. Вот оно что. Теперь понятно, почему гоблин расшибся в лепешку, попытавшись кинуться на меня с верхушки валуна, и почему не удержался в седле эльфийский всадник, задумавший протянуть меня древком копья вдоль спины. «Полезная вещь, тебе пора», — произнес Гунельф. «Помни еще одно, ни одна живая душа не должна заподозрить, что некто другой управляет телом Гунельфа Виспара. Ни один эльф не станет разбираться в причинах столь странного дела. Страх перед демонами слишком велик в нашем обществе. Он точно задумал вернуться, по-другому и быть не может. Он ищет в лабиринте путь обратно, к власти над своим телом». С этой мыслью я проснулся. На улице уже царила ночь. Я лежал на постели, таращась в еле видимый потолок. Мысли тяжело ворочались неподъемными глыбами. Может быть и вправду, поискать выход из этого мира. Вернуться назад, к привычному образу жизни. Слишком много врагов я себе здесь нажил всего-то за сутки. Маленкорх просто кушать не может, так хочет моей смерти. Родственничек Глиндрик, неосторожно ляпнувший, что я стал бесполезен для них с Дуэндалом. Ахренуэль, серьезно настроенный вернуться в свое тело. А что будет со мной, его вовсе не заботит. Пожалуй, худо-бедно я могу доверять только двоим, Дуэндалу и Оленьке. Хотя, опять же, замыслы воителя мне неизвестны, вдруг он согласится с Глиндриком. И как быстро я окажусь на плахе без его покровительства. А Алета, родственница мага, можно ли доверять ей? Я поворочился. Видимо, спал я долго, у меня ломило все тело. Сел. Не рано ли я раскис? Какой-то пижон с проседью цыкнул на меня, и я начал метаться в поисках путей к бегству. Пошел ты, Хельвин Маленкорх. Черт возьми, не для того я оказался здесь, чтобы шкериться от статусных господ. И Ахренуэль пусть тоже катится к своим демонам, переговорщик, блин. Я не виноват, что он оказался не пойми где, а тело, доставшееся мне, я не отдам. Пусть сидит в лабиринте хоть вечность. На 8 бед, один ответ, я выгрызу этот проклятый 7-й ранг и пойду дальше. А там, глядишь, и обнаружится способ избавиться от Ахренуэля, ну или хотя бы от его притязаний стать хозяином тела Гунельфа. А то, что мне грозит смерть при неудаче. Что ж, когда-нибудь мы все умрем. Я уже большой мальчик и могу смириться с этой мыслью. Уж лучше сгинуть на пути к силе и власти, чем влачить жалкую однообразную жизнь. Кстати, насчет однообразной жизни. Надо бы найти Оленьку, проявить внимание, так сказать, ведь женщина она приятная во всех отношениях. При этой мысли на моих губах заиграла усмешка, такая же циничная, как у Гунальфа в лабиринте грез, когда он говорил о том, что не собирался выполнять договор с демоном. Глава 6. С утра в бастионе началась подготовка к обороне. Точнее, все давно уже было готово, просто все еще раз проверяли и перепроверяли. Занимались этим лично Дуэндал, Маленкорх и Глиндрик. К ним присоединилась еще глава целителей, Эфилита Юнифинтвер. Как-то я задавался вопросом, все ли эльфийки столь же красивы, как и Оленька. Судя по Эфилите, все. Высокая, не уступающая ростом мужчинам, она отличалась утонченной изящностью. Рыжая, с золотистыми глазами, ее стан не позволял отвести глаз. Но лицо высоранговой эльфийки, строгое, исполненное достоинство, отметало любую мысль о фривольности. Да и какие вольности могут быть у эльфа с двумя жалкими белыми жемчужинами на шее и повелительницы с 11-м рангом. Но я отвлекся. На верхушках башен стояли баллисты, стреляющие длинными тяжелыми стрелами. Вдоль стен расставляли деревянные емкости, похожие на ведра, забитые стрелами с белым оперением. Местами на стенах разводили огонь, над которыми, в чанах зловеще пузырилась черная смола. Внутри башен, возле узких амбразур, также замерли емкости со стрелами. «Твои сведения подтвердились», — сказал мне Дуэндал. «Вчера я выслал разведку, и они обнаружили армию тьмы у самого подножья гор. Они там устроили какую-то каменоломню. Я таскался вслед за воителем, вместе с дюжиной эльфов и десятком лоталли. Никаких поручений Дуэндал не давал мне, скорее я служил для напоминания Маленкорху, кто здесь главный». Маг при встрече с Дуэндалом делал вид, что не замечает меня, но время от времени его злобный взгляд обращался ко мне. «Ладно, пускай побесится». Кроме чисто военных приготовлений, во дворе крепости готовили алтарь. Жрецы, подчиненные Глиндрика, хлопотали вокруг него, распевая какие-то гимны и зажигая курильницы. Меня подмывало расспросить кого-нибудь, для чего это делается, но я боялся выдать себя. Память же Эхринуэля молчала. Она вообще странная, то вываливает какие-то энциклопедические сведения, а на конкретных вопросах или отмалчивается, или выдает данные с опозданием. С Алетой я встретился случайно. Дуэндалу я был без надобности, а эльфийка спешила с каким-то поручением. «Привет, красавица», — улыбнулся я. Она покосилась на меня, словно деревянная колода вдруг заговорила. «Здравствуй, Гун. Мне следует склонить голову, или что там полагается в таких случаях?» Она пожала плечами. «Надеюсь, Маленкорх ничего не сделал тебе за то, что ты поддержала меня». Ответ прозвучал странно. «Ничего такого, что я не смогла бы снести». Тут я заметил, что она снова не отрывает взгляд от моих рук. Что она там увидела? «Знаешь, пошел я в атаку. Может быть, вечером, когда вся эта суета закончится, нам посидеть вместе, я бы достал хорошего вина, а ты бы рассказала о себе». Она на мгновение перевела взгляд на мое лицо и снова уставилась на руки. Улыбнулась. «Господин Хельвин запретил мне общаться с тобой». «Господин Хельвин», — в тон ей ответил я, — «частенько сует нос не в свои дела. Нельзя так говорить о высокоранговом эльфе». Я подошел ближе и посмотрел на нее сверху вниз. «Алета, мне плевать на чужие ранги, тем более на статус этого мошенника Маленкорха. Хоть я и не из семьи Маленкорхов, но из одного с ними рода. Я могу точно сказать, что господин Хельвин – достойный эльф. Все его устремления направлены на благо дома Солнечной Короны. То, что вы с ним оказались на ножах, просто недоразумение. Когда все выяснится, ты поймешь, что твоя злость по отношению к Хельвину – просто глупость». Куда-то не туда пошел наш разговор. Не о Маленкорхе и нашей с ним вражде я хотел поговорить с Оленькой. «Оставим в покое господина мага», – вновь улыбнулся я. «Как тебе мое предложение?» Она вновь уставилась на мои руки. Осторожно взяла мой указательный палец в ладони, погладила его, сжала. «Мне пора. Давай вернемся к этому разговору, когда отобьем штурм». Выпустив мой палец, эльфийка заспешила по делам, а я, провожая ее взглядом, вспоминал картину ее пленения гоблинами. Ух, и чего только не лезет в голову при воспоминании об этом. Тишину следующего утра разорвал вой боевых труб. Я соскочил с постели, спешно облачился в доспех и, прихватив оружие, выбежал на улицу. Все еще серое небо тяжело нависало над крепостными башнями. Свет зари едва касался свинцовой выси, утренний холод проник под плащ. Через минуту из дома вышел Дуэндал в сопровождении двух эльфов-охранников. Остальные из его свиты, видимо, уже находились на стенах. К нам подбежал один из воинов, преклонив перед воителем колено, он произнес: «Гоблины и сарганты, мой господин, Они уже под стенами. За ними двигаются тролли, и они волокут за собой какие-то повозки. Почти бегом мы достигли стены и принялись подниматься на одну из башен. Оказавшись наверху, я увидел у подножья стен зеленокожих тварей верхом на ящерах. Они что-то кричали и время от времени стреляли из луков. Вдали двигались живые колонны, так мне показалось. Тролли. Передние ряды, закованные в железо с ног до головы, задние, налегке. Присмотревшись, я различил, что те, кто без доспехов, волокли за собой груженные телеги. Судя по усилиям гигантов, груз был тяжелым. Эльфы уже заняли оборону. Баллисты развернулись в сторону приближающегося противника, а лучники на стене выпустили по команде тучу стрел. Стрелы накрыли беснующихся гоблинов. Зеленые наездники повалились со спин ящеров, а сами сарганты пали рядом, загребая воздух задними когтистыми лапами. Оставшиеся в живых бросились назад, но, оказавшись вне досягаемости стрел, остановились. Пока я наблюдал за короткой перестрелкой, к нам присоединился Маленкорх. Глянув внутрь двора, я увидел Глендрика. Он замер между каменными обелисками, преклонив колени и молитвенно сложив руки. Его жрецы встали вокруг своего господина, недвижимые, словно изваяния. Сейчас так необходимо молиться, хотя, может быть, это укрепляет дух защитников. Глендрику понадобится время, чтобы призвать силу священного света, произнес Маленкорх, обращаясь к Дуэндалу. Попытаемся дать ему это время. А ты, Хальвин, лучше бы спустился вниз, ты слишком ценен, а что задумали эти ублюдки, я не знаю. Маленкорх только фыркнул в ответ. О Хальвине Маленкорхе у меня сложилось мнение, как о личности расчетливой, жестокой, подлой и равнодушной, но трусом его не назовешь. Здесь развлечения только для мужчин или дам тоже впускают, раздался мелодичный голос. За спинами телохранителей Маленкорха появилась Эфилита Юнифинт. Охранники почтительно расступились, и целительница подошла к зубцам на башне. В золотистом, в тон глазам, платье с открытыми плечами, чуть более темном плаще и золотой диадеме, Эфилита выглядела словно сотканная из солнечного света. С непередаваемым изяществом она вгляделась вдаль, при этом выпрямившись так, что ее грудь подалась вперед, чуть не разорвав лиф платья. «Мы устоим, Дуэндал?» — спросила она. «Потону ясно, вопрос шутливый». Целительница не сомневалась, что твердыня эльфов окажется не по зубам тьме. Она окинула мимолетным взглядом всех присутствующих, на мгновение задержав его на мне, точнее на ожерелье с двумя жемчужинами. На ее лице промелькнуло выражение недоумения, я его расшифровал так, что здесь делает это ничтожество, но тут же эльфийка отошла в сторону. «Не буду мешать делать вам свое дело, на меня она больше не глядела, как-то вот обидно, что о тебе судит по каким-то бусинкам на шее, да их количество зависит от мутного алгоритма священного света, чем бы он ни являлся на самом деле. И уж совсем несправедливо, что раньше эльф, известный как Гунельф Виспар, с гордостью носил на шее черную жемчужину. Хотя, опять же, ради справедливости замечу, исчезнувший седьмой ранг и даже существующий второй, принадлежат Ахренуэлю. Не пора ли тебе, Игорь, поднапрячься и получить уже свои? Тем временем за стеной тролли остановились. В повозках оказались огромные валуны. Тут я вспомнил слова Дуэндала, что противники организовали какую-то каменоломню. Тролли хватали камни с телеги и с громким уханьем принялись метать их по направлению к крепости. «Что они делают?» — с недоумением спросила Эфилита. «Действительно, что?» Некоторые камни падали, не долетев до рва. Большинство же, глухо ударившись о стены и не причинив ей вреда, скатывались в воду. И совсем редко валун попадал точно в ров, исчезая в позеленевшей воде со звонким бульканьем. «Возможно, нас просто отвлекают от чего-то более важного», — произнес Дуэндал. Его глаза с красным отливом лихорадочно заметались по равнине. Но кроме троллей, метающих камни, и гоблинов, верхом на саргантах, там никого больше не было. Я обшарил взором скалы. Да, они неприступны, но кто знает, вдруг у них есть какой-нибудь гоблинский спецназ, и они сейчас на веревках и крюках пробираются по склонам, пока мы наблюдаем за тролличьими развлечениями. Но как бы я ни всматривался, скалы оставались безжизненными. Меня отвлек громкий всплеск. Один из огромных камней попал точно в ров. Тут же со стороны троллей раздался ликующий рев. Издали, мне даже показалось, что один из гигантов похлопал другого по плечу, мол, молодец, парень. Я глянул вниз. Упавший валун разогнал ряску на воде, и я увидел, что камней на дне рва накопилось предостаточно. В некоторых местах они даже ложились вторым рядом. «Так они же», — громко произнес я, — «хотят засыпать ров». Все уставились на меня, кто-то с удивлением, а кто-то с неодобрением, что позволяет себе этот низкоранговый эльф. Но не успел я закончить фразы, как Дуэндал выкрикнул: «Стрельба баллистами». Думаю, он уже понял, что происходит, просто я высказал свои соображения раньше, чем он успел отдать команду. Тут же один из его телохранителей сорвал с пояса посеребренный рог и несколько раз дунул в него, выдав грубый, грозный напев. Послышались гулкие отрывистые звуки, это срабатывали натянутые тетивы метательных орудий. С гудением длинные стрелы устремились к троллям. Точность стрельбы далека от идеальной, но несколько троллей упали, а один, повернувшийся в этот момент для того, чтобы взять камень с телеги, получил стрелу в бок. Громко ревя, он пополз прочь. Здоровенная стрела, торчащая из его плоти, вызывала жуткие ощущения. В стане троллей произошла небольшая сумятица, но вскоре закованные в железо колоссы встали первым рядом, а их неодоспешенные собратья продолжили метать камни из-за них. Одна из длинных стрел ударила прямо в центр железного панциря, и тролль сложился пополам. Но таких удачных выстрелов было мало. Баллисты били уже на излете, противник хорошо рассчитал расстояние, да и доспехи тролли надели не для красоты. Тролли, словно живые осадные машины, продолжали метать камни. Гоблины кривлялись, скакали и показывали всякое неприличное. «Гунельф», я вздрогнул, не ожидая, что Дуэндал обратится ко мне. «Спустись вниз», — продолжил воитель, — «и скажи командиру всадников, что я приказываю атаковать. Симлархат, отдай ему свой шлем». Второй из телохранителей держал шлем на сгибе руки. Он с неудовольствием вручил его мне. «Зачем, интересно, мне шлем?» Я поспешил выполнить приказ воителя, успев заметить тонкую усмешку на губах Маленкорха. Сбежав по ступеням башни, я подбежал к всадникам, собравшимся недалеко от ворот. Их командиром оказался тот самый эльф, что арестовал меня по прибытии в бастион. «Воитель приказывает атаковать», — выкрикнул я. Командир хищно улыбнулся. «Наконец-то, а то мы уже заждались. Поконим». Вскочив в седло, он насмешливо глянул на меня. «Ну, что, господин невежа, не желаешь ли с нами?» Я не успел ничего ответить, как он выкрикнул: «Эй, ты, уступи лошадь этому эльфу и отдай свое копье». Всадник, которому он это говорил, чуть ли не со слезами на глазах спрыгнул с седла. И тут я узнал его, да это же японский эльф, ну тот, что попытался ударить меня древком копья. Я ни разу в жизни не сидел в седле, но вот охренуэль, судя по всему, знал в этом толк. Пускай, неуверенно, но я вскочил на спину лошади. Некоторые из наездников, наблюдая за мной, зубоскалили. Вообще, я бы мог отказаться, я же типа в свите воителя. Но, а какого черта он всучил мне шлем? Он знал, что так обернется дело. Я нахлобучил шлем, а японский эльф подал мне копье. Ну, как подал, практически швырнул его в меня. «Знамя вверх», — рявкнул командир. Над нашими головами затрепетал красный стяг с длинным, раздвоенным хвостом. Сигнал. Затрубил рог. Створки ворот дернулись и принялись открываться. Равнение на знамя. Слушай сигналы. Вперед. Первыми рванули десяток всадников, за ними помчались командир, знаменосец и трубач, потом все остальные. Я скакал одним из последних. На какой-то сумасшедшей скорости мы пролетели мост и высыпали на равнину. Затрубил рог. Вокруг закричали, заулюлюкали, и наша кавалькада устремилась вперед. Могу, честно признаться, лошадью или конем, я не присматривался, я не правил. Если я как-то и поучаствовал в управлении скакуном, то все это заслуга Хренуэля. Его тело помнило навыки верховой езды, мое же сознание сосредоточилось на том, чтобы не вывалиться из седла и не выронить копье. Спасибо отличной физической форме эльфа, я хотя бы не болтался в седле, как соломенное чучело. Вот была бы потеха всем наблюдающим. Проще говоря, лошадь неслась практически сама по себе, увлекаемая стадным инстинктом. Я ничего не видел впереди, кроме развивающихся плащей своих временных товарищей и крупов их лошадей. Еще двуххвостое красное знамя, указывающее направление движения. Нас накрыли стрелы, мы пронеслись сквозь них ураганом. Кто-то вывалился из седла, один из скакунов рухнул, перевернувшись через голову, и кубарем покатился по земле. Скорее всего, его наездник сломал шею при падении. Гоблины появились внезапно и отовсюду. Они размахивали оружием, скалились, кричали. Ящеры шипели и норовили ухватить лошадей пастью за шею. Я ткнул копьем одного из саргантов. Попал в шею. Я пронесся мимо, руку дернуло, и копье осталось торчать в противнике. Наверное, осталось торчать, потому что обернуться я не успел. Меч прыгнул в руку. Следующего противника я выбил из седла залихватским ударом. Да, меч для Гунальфа куда привычнее, чем копье. Уловив краем глаза стремительное движение змеиной головы, попытавшейся ухватить мою лошадь за круп, я отмахнулся. Позади раздалось жалобное шипение. Верховая сшибка закончилась так же внезапно, как и началась. Ящеры, скинув седоков, драпали перед нами, а упавших гоблинов нещадно рубили или затаптывали конями. Зазвучал новый сигнал, и конники стали разворачиваться в цепь. Я наконец-то смог разглядеть, что происходит впереди, а хорошего там ничего не происходило. Ряд закованных в железо троллей стоял нерушимой стеной. В руках великаны сжимали окованные шипастые дубины. Они ревели и размахивали оружием. Из-за их спин вылетело несколько каменей. Большинство прокатилось по земле, не причинив никому вреда. Но один, взбесившимся катком, смял лошадь вместе с всадником. Виляя, прокатился дальше и врезался в другую лошадь, подмяв ее под себя. Над головами прогудели стрелы, выпущенные из бастиона. Я видел, как одна вонзилась в землю у самых ног одного из троллей. Зато другая с силой врезалась в забрало шлема, смяв его и пронзив голову великана. Кровь хлестнула из-за забрала, а сам тролль опрокинулся на спину. Вновь зазвучал рог, и дружный боевой клич эльфов прокатился над равниной, будоража близостью кровавой схватки. Мы устремились на троллей. Глава 7. Тут я очень пожалел, что потерял копье. Эльфы не атаковали пятиметровых гигантов в лоб. Ловко управляя конями, остроухие проносились вдоль рядов противника, стараясь поразить их в уязвимые места, в щели между пластинами брони, забрала или же в шею. Некоторые падали под страшными ударами тролличьего дубья, но большинство, отойдя, вновь совершали рискованный маневр. Тем, кто остался без копья, в том числе и мне, было тяжелее. Конечно, можно просто пронестись мимо, добавляя сумятицы и выводя противника из равновесия, но, черт побери, таким образом ранг не повысишь. Действуй, и священный свет обратит на тебя взор. Несшийся передо мной всадник лихо вонзил наконечник копья в забрало тролличьего шлема. Гигант завопил, схватился за лицо, но окованную железом дубинку не выронил. Он замахнулся, готовый вбить своего обидчика в землю, но я не дал ему ударить. Пронесшись почти вплотную к чудовищу, я изловчился и вонзил свой клинок прямо троллю под руку, который он поднял к шлему. Меч вошел глубоко. Я рванул оружие на себя, а великан пошатнулся и рухнул. Тут-то и сказалось мое недостаточное умение наездника. Зазвучал новый сигнал, эльфы рванули прочь. Моя лошадь, увлекаемая стадным инстинктом, последовала за ними, но недостаточно быстро. Дубинка одного из троллей со страшной силой обрушилась на ее круп. Несчастное животное вскрикнуло от боли и повалилось на землю. Спасибо подготовке Ахренуэля, я чудом успел вынуть ногу из стремени, и лишь поэтому лошадь не придавила меня. Я упал рядом с ней на спину, увидел бездонное серое небо над собой, по которому кружила стая хищных птиц, ожидающих причитавшийся им пир после битвы. Тут же огромное тело тролля возникло надо мной, его шипастая палица полетела в меня. Я попытался вскочить и увернуться, но понял, не успею. В следующий же миг слепящая вспышка света поглотила все вокруг. Сначала я решил, что удар тролля достиг своей цели. Затем нестерпимо запахло горелым мясом. Сияние перед глазами начало меркнуть, открывая моему взору все то же серое небо. Воздух обжигал горло при каждом вздохе. Царила тишина, жуткая, неестественная. Лишь птицы все так же кружились в свинцовой хмари. Что за ядерный апокалипсис? Глендрику понадобится время, чтобы призвать силу священного света, вспомнил я слова Маленкорха, сказанные им на башне. Передо мной возник образ коленопреклоненного жреца, в окружении своих подручных. Каменный алтарь, попытаемся дать ему это время, кажется, так ответил ему Дуэндал. Ведь это и есть результат молитв Глендрика, удар священного света. Но как же я остался жив? Я медленно поднялся. Передо мной лежало тело лошади, наверное, оно и защитило меня от жгучего жара. Тролли, словно поваленные бурей деревья, лежали на земле. От их тела исходил дым, запах мясной гари перехватывал дыхание. Налетел легкий ветерок и унес нестерпимый, тошнотворный запах. От груды гигантских тел по земле протянулся дым. Он стелился по равнине, уносясь прочь от бастиона, к невидимому для меня вражескому лагерю. У меня болело все тело. Падение с лошади и эльфийский термояд не прошли бесследно. Надо возвращаться. Я подобрал меч и хотел уже направиться к крепости, но позади раздалось утробное ворчание. Обернувшись, я увидел, как из-под кучи гигантских тел поднимается тролль. Раскидывая тела, великан поднялся. Огромный, закованный в броню гигант жаждал моей смерти. Из-за прорези шлема я увидел глаза, наполненные злобой и ненавистью. Тролль зарычал, поднялся во весь рост и двинулся на меня. Я сжал меч, руки тряслись, обожженное горло не давало вздохнуть полной грудью, шлем, казалось, сдавливал голову. Преодолевая боль, я бросился в атаку. Увернувшись от дубинки, я ударил по ноге великана, но клинок лишь звякнул о броню, не причинив противнику вреда. Я отпрыгнул, дубина просвистела у меня над головой, а я попытался уколоть тролля в сочленении доспехов. Не вышло, клинок вновь звякнул и соскользнул. И тут, отбросив палицу, чудовище схватило меня. Руки в латных перчатках сдавили грудь. Я не мог вдохнуть, глаза вылезли из орбит, а голову, будто стянули стальным обручем. Мои руки оставались свободны, я все еще сжимал рукоять меча, но он был бесполезен. Тролль вознес меня над головой. Сейчас он либо раздавит меня в крепкой хватке огромных ладоней, либо ударит оземь. На мгновение перед меркнущим взглядом возник зазор между наручем и наплечником великана. Уже теряя сознание, сам не знаю как, я вонзил острие меча в сгиб тролличьего локтя. Хватка ослабла, меч выскользнул из руки, а я полетел вниз. Первый же глоток воздуха вернул мне силы. Я сумел ухватился пальцами за одну из пластин брони, сдирая пальцы перехватился за другую и оказался на спине противника. Доспехи не позволяли троллю дотянуться до меня, он встряхнулся, словно мокрая собака, но я держался цепко. Воя от боли, я ухватился за его наплечник, подтянулся и выхватил нож. Огромная ладонь ударила меня, попав по лицу. Кровь потекла из разбитых носа и губ. «Зря ты так, ублюдок!» Ненависть помутила мое сознание, перед глазами возникла красная пелена. Дико рыча я ухватил гиганта за шлем, навалился, заставляя его запрокинул голову и полоснул по морщинистой, грубой, словно кора дуба, шее. Вязкая кровь потекла нескончаемым потоком. Тролль рухнул на колени, а потом завалился на бок. Отцепившись, я покатился по земле. Вскочив, все еще ошарашенный боем и падением, я успел подумать, лучше бы меня убили. Сквозь боль во всем теле я расслышал какие-то крики и, оглядевшись, понял, все, кто находился на стене бастиона, наблюдали за моей схваткой с троллем. Возле шеи появилось жжение. Я подумал, что саднит одна из ран, но приложив руку, я нащупал на своей шее уже не две, а три жемчужины. Вот и священный свет, наконец-то, обратил на меня свой взор. Шатаясь, я двинулся к бастиону. Я шел мимо павших тел, эльфов и гоблинов, лошадей и саргантов. Хромая и изнывая от боли в отбитых ребрах, я думал, что повысить ранг в этом мире, ой, как непросто. Алгоритм священного света непонятен и непостижим. Но эта война, это противостояние с тьмой, может сослужить мне добрую службу. Как знать, возможно, Гунельф Веспар вернет себе столь бездарно утерянный седьмой ранг. Под моим чутким руководством, конечно. А Ахренуэль, да пускай хоть всю жизнь просидит в лабиринте грез, его тело, теперь мое, и видит священный свет, и все боги, и демоны, обитающие здесь, без боя я его не отдам. Меня встретили и помогли добраться, уложили под полог. Кажется, среди прочих, я заметил лицо Оленьки, встревоженное и немного восхищенное. Ко мне подошел Глиндрик. «Отличная работа, родич», — произнес он. С бледного, осунувшегося лица смотрели глаза, наполненные дикой усталостью. Он словно не спал целый год. Дуэндал хлопнул меня по плечу, и я скривился от боли. У меня болело все, что можно, кажется, даже доспех. Целительница Эфилита поднесла мне чашу с тягучим травяным отваром. В ее золотистых глазах плясали искорки интереса. Правда, я заметил их лишь после того, как оторвал взгляд от глубокого декольте, открывающий чудесный вид на ее полную грудь. Она уже не смотрела на меня, как на полное ничтожество, а смотрела, да, черт его знает, как. После отвара, боль прошла мгновенно, дикая усталость навалилась каменной плитой, и я провалился в сон. Проснулся я под вечер, кто-то снял с меня доспехи и обработал раны, да и проснулся я не там, где заснул. Вместо тканевого полога на открытом воздухе, я лежал в своей постели в доме Дуэндала. Я сел. Кто-то зашевелился в углу, и в свете свечей я разглядел раба Лотали. «Что угодно, господин?» Низко поклонившись, спросил он. «Угодно мне было выпить воды и поесть. Едят, кстати, эльфы редко. Такой вот у них организм. Кушанье скорее носит эстетический характер и относится к высокой кулинарии. На такой случай, когда хочется не просто есть, а жрать, они используют сухие галеты или хлебцы. Голод утоляют на ура. Покончив с едой, я решил прогуляться. Натягивать черный доспех я не стал, обошелся рубахой и штанами. Пока я одевался, Лотал тихо произнес. Госпожа Юнифинт хотела видеть вас. Даже так, интересно, чего эта большегрудая целительница хочет от меня? Чувствовал я себя вполне сносно. Раны затянулись, боль прошла. Определенно, эльфийские снадобья творят чудеса. Поэтому, я решил не отказывать в просьбе столь высокоранговой даме. Да и не стоило. Врагов у меня уже предостаточно. Пора бы обзавестись и друзьями. В сопровождении раба я вышел из дома и проследовал к жилищу Эфилиты. В отличие от домов Малинкорха и Дуэндала, где царили голые стены, а из мебели только самое необходимое, дом представительницы рода Вер выглядел настоящим дворцом. Полы устилали мягкие ковры. Стены, выкрашенные в мягкие цвета, казалось, привели в порядок прямо перед моим визитом. Вазы, гобелены, изящные подсвечники придавали жилью уют и некую изысканность. Рабы Лотали неслышно скользили по коврам, а охраны я не заметил вовсе. Что несколько странно, все высокоранговые эльфы обзаводятся телохранителями. Борьба между родами и семьями за влияние царит нешуточная. Пока меня провожали к изящным плетеным дверям одной из комнат, я лихорадочно вспоминал хорошие манеры этого и моего мира. Эфилита, красивая женщина, и ударить в грязь лицом мне не хотелось. Сплетенные из тончайшего металла цвета солнца, двери распахнулись, и я шагнул в комнату. На мягком ковре возвышался изящный столик, уставленный яствами в хрустальной посуде. Кувшин, без сомнения, с чудесным эльфийским вином, возвышался среди блюд, исходя запотевшими стенками. Сама комната утопала в полумраке. Светильник со свечами, свисающий с потолка, освещал только стол и два резных кресла. В одном из них, в снежно-белом платье, восседала Эфилита Юнифинт. Ее рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, походили на застывшие всполохи огня. Золотистые глаза влажно поблескивали в полумраке. На изящных губах играла приветливая улыбка. Я не стал пренебрегать правилами хорошего тона, принятыми здесь, и опустился на одно колено. «Бросьте!» — мелодично воскликнула целительница. «Сейчас же встаньте! Вы же ранены! Прошу вас, присядьте в кресло! Благодаря вашим снадобьям, я уже оправился!» — произнес я, усаживаясь напротив целительницы. В глазах Эфилиты плясали озорные искорки. Улыбнувшись, она закинула ногу на ногу и откинулась на спинку стула. Ткань платья соскользнула, обнажив бедро. Я изо всех сил старался не таращиться на соблазнительную ногу эльфийки, а она, словно не замечая, продолжила. «Я видела ваш бой с тем чудовищным троллем. Это восхитительно!» Последнюю фразу она произнесла с легкой, почти интимной хрипотцой. Ее грудь под белой тканью взволнованно поднялась. Вина, не дожидаясь моего ответа, эльфийка наполнила изящные бокалы бордовым напитком. Отблески свечей заплясали в нем, словно звезды в таинственной туманности. Эфилита подхватила свой бокал изящной ладонью и поднесла его к губам. Ее взгляд не отрывался от моего лица. «Мне очень лестно, что вы оказали мне столько внимания», — произнес я, пригубив вино. «Но я теряюсь, что могло понадобиться столь высокоранговой особе, как вы, от меня, скромного эльфа с третьим рангом. К тому же, утром, на башне, Эфилита Юнифинт смотрела на меня, как на пустое место. А тут столько чести!» Озорные искорки в ее глазах заплясали сильнее. «Во-первых, я хотела убедиться, что с вами, Гунельф, все в порядке. А во-вторых, тут ее грудь снова поднялась от глубокого, взволнованного вздоха. Я хотела бы узнать подробности вашего боя. С башни я видела только общую картину. Что ж, когда прозвучал сигнал к отступлению, мы все поспешили отойти под защиту бастиона. Но тут я увидел, как один из этих мерзких троллей кинулся к одному из моих товарищей. Я не разглядел, к кому конкретно. Жаркая схватка, сумятица, вы понимаете». Эфилита подалась вперед, слушая меня с нескрываемым интересом. Я бы сказал, с излишним интересом. Заметив это, я бросился на перерез и крикнул. «Эй ты, холодец на ходулях!» «Холодец на ходулях!» — рассмеялась Эфилита. «Прям так и крикнули. А что такое холодец? Давайте о холодце я расскажу позже. После этих слов тролль бросился ко мне, взмахнул дубинкой, но я ловко увернулся. Правда, проклятому гаду удалось сбить с ног мою лошадь. Даже не знаю, что настолько интересного я рассказывал. Но целительница подалась вперед еще сильнее и даже приоткрыла рот. Настолько внимательно она меня слушала. Вот, что действительно интересно, она ведь все видела с башни. Я же сейчас привираю, как школьник, решивший впечатлить рассказами о своих подвигах одноклассницу. Ну, если ей нравится, почему бы и нет. Когда моя лошадь падала, я успел вскочить ногами на седло и, кувыркнувшись, спрыгнул с нее. Не успел я встать на ноги, как напротив меня оказались 7 троллей. Я выхватил меч, готовый сразиться со всеми ними, но тут вдруг вспомнил, ведь вот-вот ударит священный свет. Да, точно, как вы остались живы. Эльфийка уже откинулась на спинку стула. Она слушала меня, полузакрыв глаза. Казалось, из-под опущенных век вырывается жадный огонь. Сообразив, в чем дело, я крикнул чудовищем: «Не надо так подгорать!» и бросился к своей упавшей лошади. Тут Эфилита громко засмеялась. Не успел я нырнуть за круп лошади, как вспышка ослепила меня, и я услышал, как завывают тролли. Тут я не на шутку испугался. С Эфилитой творилось нечто странное. Услышав, как тролли выли от боли, сгорая в пламени священного света, она вскрикнула и немного выгнула спину. «Дальше, дальше!» — практически умоляя произнесла эльфийка. «Дальше, так дальше!» Еще не осела пыль, и не померк свет от страшного удара, как я выпрямился во весь рост и, сжимая меч, осмотрелся вокруг. Тела троллей лежали бесформенной обгорелой кучей. Да, а за ними валялись и остальные враги, поверженные священным светом. Одна рука Эфилиты легла на грудь, другая заскользила по бедру. Назвать это нормальным я не могу, но назвать привлекательным – запросто. И тут куча тел зашевелилась, и из-под нее восстал один из троллей, самый хитрый и самый подлый из них, укрывшийся от небесной кары телами своих собратьев. «Нет», — решил я, — «никто не избегнет справедливого возмездия». Я шагнул к нему и нанес удар. Пластина его брони не выдержала, лопнула, и из раны потекла кровь. Я наблюдал за целительницей. Эльфийка была уже не здесь, она провалилась в какие-то свои грезы, а рука на бедре переместилась. Ну, в общем, она переместилась. Дальше. Ее шепот обжег меня, притянул, заставил действовать. Я поднялся. Победить эту тварь стоило трудов. Он рычал, размахивал дубиной, пытался ухватить меня когтистой пятерней. Я обошел уже почти не соображающую эльфийку со спины. Любой мужчина может разговорами свести с ума женщину, лишь бы она этого хотела. Могучим ударом я отсек ему ногу, и тролль упал на колено. «Пощади меня», — заревел он, но я оставался непреклонен. Поняв, что пощады ему не дождаться, тролль схватил меня, но я ловко выкрутился из его хватки, вспрыгнул ему на плечо. С этими словами я взял Эфилиту за волосы и, сжав их, запрокинул ее голову вверх. Мне открылся чудесный изгиб шеи и глубокий вырез платья, стрепещущий от возбуждения грудью. К сожалению, в прыжке я выронил меч, но не растерялся. Ухватив противника за шлем, я запрокинул ему голову. Тут я еще раз, крепко, но не сильно, потянул Эфилиту за волосы. Она выгнулась на стуле и, не глядя, закинула мне руку на шею. Я ощутил ее нежную, прохладную ладонь. Я достал нож, тут я постарался говорить особо холодным жестким голосом, и полоснул его по горлу. С этими словами я провел пальцем по шее целительницы. Она застонала и, не открывая глаз, потянулась ко мне. Слегка сжав ладонь на ее горле, я припал к алым полураскрытым губам. Глава 8. От Эфилиты я ушел поздно ночью. Она не пыталась меня удержать и даже, как мне показалось, вовсе утратила ко мне интерес. Нет, она оставалась приветливой и милой, но во всем ее поведении сквозила неискренность. Возможно, даже нарочитая. Было немного обидно, хотя, здесь, где все решают твой ранг, по-другому и быть не может. Похоже, меня поймали. Уже возле самого дома Дуэндала меня кто-то окликнул. Приблизившись, я увидел воителя, собственной персоны, без вечно окружающих его охранников и рабов. Он сидел на ступенях, разглядывая ночное небо. «Я думал, ты умнее, Гун», — ошарашил он меня первой же фразой. «О чем речь?» — Дуэндал кивнул в сторону дома целительницы. «Ты ведь знаешь ее пристрастия». Уловив мой непонимающий взгляд, воитель воскликнул: «Ты не можешь не знать, о ее сумасбродстве судачит во всех 9 домах». Я лихорадочно рылся в памяти Ахренуэля, но ничего о пристрастиях Эфилиты не обнаружил. Хотя, нельзя отрицать, она странная.